Фули получает повестку, является сегодня утром в окружную прокуратуру, и я тоже туда отправляюсь. Фули утверждает, что собака не выла. Доркас готов задержать Картрайта, как сумасшедшего. Я вступаю в бой и утверждаю, что Фоули врет про собаку. Он предлагает опросить свидетелей, которые подтвердят, что собака не выла. Мы отправляемся к нему домой. Его жена болела и не вставала с постели. У него экономка, хорошенькая бабенка, которая, однако, пытается выглядеть старше и безобразней. Собака, полицейская овчарка, живет в доме около года. По словам экономки, кто-то отравил пса сегодня рано утром. Она заставила его проглотить соль, чтобы его вырвало ядом, и тем спасла ему жизнь. У пса, видимо, были судороги. Он покусал ее за правую руку. Рука у нее перевязана, причем повязку, судя по всему, накладывал врач. Так что укусы, похоже, довольно серьезные. Или же она боялась, что собака взбесилась. Она заявляет, что собака не выла. Повар-китаец твердит то же самое. Фоули отправляется поговорить с женой и обнаруживает, что ее нет. Экономка сообщает, что жена оставила записку. Фоули читает записку, а в ней сказано, что на самом деле она его не любит, что это было лишь всего роковое увлечение, ну и прочая чушь, которую начинает нести женщина, когда перестает любить одного мужчину и влюбляется в другого. Она пишет, что уезжает с их соседом, и что его-то она и любит по-настоящему. Плутоватое озорное выражение в глазах Дрейка сменилось широкой ухмылкой. «Ты хочешь сказать, что она удрала с тем самым чокнутым соседом, который клялся, будто собака выла?» «Так оно, в общем, выходит. Фоули утверждает, что жалоба Картрайта на воющую собаку — беспардонная ложь, и что он все это придумал, чтобы выманить его, Фоули, из дома, а самому без помех отбыть с миссис Фоули». Дрейк хихикнул. «А Фоули по-прежнему утверждает, что Картрайт сумасшедший!» — воскликнул он. Перри Мейсон осклабился. «Ну, когда я уходил, он не так уж сильно на этом настаивал». «И как он все это воспринял?» — спросил сыщик. «Странное дело», — заметил Мейсон, «но готов поклясться, что он явно хватил через край. Либо он вовсе не был так убит, как притворялся, либо пытался что-то от нас скрыть. Мне кажется, что у него связь с экономкой, и что жена довольно прозрачно намекнула на это в записке. Во всяком случае, какая-то интрижка у него была. Он из природы крупных, властных мужчин со звучным голосом и сильным характером. У него недюжинное самообладание. Он, видимо, хорошо научился обуздывать свой нрав. В окружной прокуратуре он был само великодушие и терпимость, когда добивался задержания Картрайта. По его словам, он требовал этого исключительно потому, что Картрайт, как он считает, нуждается в лечении. Он заявил, что долго мирился со слежкой, прежде чем решил подать жалобу. Далее. Человек этого типа, узнав, что от него ушла жена, не станет лезть на стену, как Фоули, без особых на то причин. Подчеркну, человек этого типа. Он не однолюб. Он из тех, кому нравится гоняться за юбками. «Может, он не выносит чего-то в Картрайте?» — предположил Дрейк. «Именно к этому я и веду», — ответил адвокат. «Из записки миссис Фоули следует, что она знала Картрайта и была с ним знакома. Картрайт переехал в свой дом около 2 месяцев тому назад, а Фоули живет в своем уже с год. И чего-то в этом раскладе я никак не могу понять. Это большой особняк в фешенебельном районе. Фоули должно быть богат. Однако они с женой обходились только поваром и экономкой. Судя по всему, не держали ни дворецкого, ни шофера. Думаю, ты установишь, что они совсем не принимали гостей. Я бы сказал, что дом для них по всем меркам слишком велик. Но мало того, что они живут в нем одни и даже без шофера, так Фоули еще делает гаражу пристройку из армированного бетона. Рабочие сегодня кончают.